«Ну что, эфиотки, поняли, что со мной лучше не связываться?» — осведомился Кувалда, разглядывая притихших женщин. «Вы у кого власть перехватить в Сфомале, самки необразованные? Как вы могли опозорить своим сотрудничеством нашу фобрую, умную и великую королеву? Как вы сумели изгафить ее великий замысел своим вонючим женсоветом? Я вам скажу как. Тупостью!» Присутствующие уйбую верноподданно расхохотались. Кувалда ответил им благосклонным взглядом. Женщины предпочли промолчать. «Тупость, жадность и географический кретинизм», продолжил довольный собой фюрер, сполна наслаждаясь моментом. «А в результате фажимарянам стыдно, что у них в семье не мужики всем заправляют. Вы не женщины, вы позор нашей семьи!» Известие о том, что неконтролируемые выборы в женсовет привели к очередной дикарской междоусобице, поступило в Севедия одновременно с сообщением о гибели Сияны и о неудачном покушении на Ольгу. Берегиня поняла, что домен Сокольники для нее потерян, впала в ярость и распорядилась смутьянок повесить, чтобы их идиотизм не отбрасывал тень на прекрасный королевский замысел, но через пару минут слегка остыла и велела разрешить Кувалде навести порядок угодным тебе способом, но без казни политических противников любого пола. Ловкий копыта разъяснил фюреру, что Всеведа зла, но казнить тупых теток запрещает, поэтому пришлось довольствоваться публичным унижением. Вредное семейство дуричей вызвали на совещание уйбуев, которые еще и транслировали на YouTube-канале дикарей. «Как только у вас хватило ферзости пойти против нашей великой королевы и нашего великого меня!» задал очередной риторический вопрос Кувалда. «Смуту и расфрай принесли вы нам, пошатнули скрепы зеленого Фома, Ефани расцепили их на рапость врагам нашей великой семьи!» При этом сам Одноглазый по итогу междоусобицы оказался в полнейшем шоколаде. Демонстрация удивительного видео, в котором храбрый Кувалда лично истребляет из пулемета ужасных пауков, спасая от неминуемой смерти перепуганного Жуция, сделала великого фюрера героем дня. Зеленые ведьмы, испытывающие к толстеньким концам особую теплоту, дружно отметили Кувалдин героизм и симпатичную татушку на скуле. Шустрые шассы тут же велели Одноглазому повторить петицию насчет необъяснимой наглости некоторых женщин, и в результате применение в семье красных шапок принципов матриархата было приказано преждевременным. Власть вернулась в цепкие руки Кувалды, но победа оказалась неполной. «Ты, маманя, останешься уйбуем фуричи, раз они этого фастойны!» мрачно произнес великий фюрер, и тетка довольно ощерилась. Дуричи уныло засопели, но оспаривать вердикт Всеведы не рискнули. «Самозванка твоя, пусть мне больше на глаза не попафается, а то из чего уфумала, кувалдовной называется!» «Очень надо!» — не сдержалась сопля. «Я к челам пойду, у них веселее, и я им нравлюсь. Мне вообще предлагают ангажемент и в президенты баллотироваться!» Хитрая девка сообразила, что с трудом удержавшаяся у кормушки маманя в ближайшее время ей не поможет, и решила сыграть на опережение. «Я тебе оппозиция стану, папаня, ты еще узнаешь, как родных дочерей законного уйбуйства лишать!» И выскочила из кабинета, хлопнув на прощание дверью. Великий фюрер проводил сомнительную дочь взглядом, после чего вернулся к неотложным делам. «Значит так, фибилы!» – произнес он, оглядывая уйбуев единственным глазом. «Наши уважаемые филовые партнеры жалуются, что электробарыга простаивает, не работает на полную мощность и не приносит запланированную прибыль. Это плохо. И если вы не станете таскать больше фабычи, придется мотивировать вас с помощью государственной виселицы».